Глава 9. Прыжок во мрак. Тем временем, как Томас Дево проверял действие лекарства Эль-Хакима, все пошло совсем не так, как он думал. Едва он покинул королевский шатер, как Ричард под влиянием свойственной ему нетерпеливости, усугубленной лихорадкой, начал выражать недовольство его отсутствием и настойчивое желание, чтобы он скорее вернулся. Он надоедал своим приближенным, требуя развлечений, но ни требник священника, ни рыцарские романы чтеца, ни даже арфа любимого менестреля ничто не могло успокоить его. Наконец, часа за два до захода солнца, задолго до того времени, когда он мог бы ожидать доклада о результате лечения, предпринятого этим арабом, он послал за рыцарем Леопарда, решив получить от него более подробный отчет как о причине его отсутствия из стана, так и о встрече со знаменитым лекарем. Следуя повелению монарха, шотландский рыцарь вошел в королевский покой. Король пристально смотрел на приближавшегося Кеннета. Рыцарь преклонил колено, затем поднялся и встал так, как подобает в присутствии монарха, в позе почтительного внимания, но отнюдь не покорности или слепого подчинения. «Тебя зовут, — спросил король, — Кеннет, рыцарь Леопарда. Кто посвятил тебя в рыцари?» «Я был посвящен мечом Вильгельма Льва, короля шотландского», — ответил шотландец. «Оружие, — сказал король, — достойно этой почетной церемонии, и плечо, которого оно коснулось, вполне заслужило эту честь. Мы видели, как ты проявлял свою рыцарскую доблесть в пылу сражения в самых опасных схватках. Ты уже давно мог бы узнать, что мы ценим твои заслуги, если бы не твое высокомерие. Твоя гордость так непомерна, что лучшей наградой за твои подвиги может быть лишь прощение твоих проступков. Что ты на это скажешь?» Кеннет хотел было заговорить, но не мог связно выразить свои мысли. Сознание несоответствия между его скромным положением и высоким положением его дамы сердца, а также пронзительный соколиный взгляд, которым, как ему казалось, львиное сердце проникал в самую глубину его души, приводили его в замешательство. «Но хотя воины, — продолжал король, — обязаны подчиняться приказам, а вассалы быть почтительны к своим властителям, мы могли бы простить храброму рыцарю еще больший проступок, чем борзого пса, хотя это и запрещено нашим особым указом». Ричард не спускал глаз с лица шотландца и, увидев, какое облегчение испытал рыцарь при том обороте, который он придал своей обвинительной речи, едва мог сдержать улыбку. «С вашего позволения, милорд, — сказал шотландец, — ваше величество должны снисходительно отнестись к нам, бедным благородным шотландцам. Мы ведь находимся вдали от дома, у нас скудные доходы, и мы не можем жить на них, как ваши богатые лорды, пользующиеся кредитом у ломбардцев. Если мы иногда и съедим кусок сушеной оленины с нашими овощами и ячменными лепешками, то тем больнее почувствуют сарацины наши удары». «Ты не нуждаешься в моем разрешении, — сказал Ричард, — ведь Томас Дево, который, как и все мои приближенные, поступает так, как ему заблагорассудится, уже дал тебе разрешение на охоту с борзой и с соколом». «Только с борзой, если вам угодно знать, — сказал шотландец, — но если вашему величеству угодно будет пожаловать мне разрешение охотиться также с соколом, и если бы вы пожелали одарить меня соколом на руку, я надеюсь, что мог бы доставить королевскому столу отборную дичь». «Боюсь, что дай тебе сокола, — сказал король, — ты едва ли дождался бы разрешения охотиться, но довольна об этом. Я хочу знать, сэр, зачем и с чьего разрешения вы предприняли путешествие к Энгаддийской пещере, что в пустыне у Мертвого моря. «По повелению Совета монархов Святого Крестового Похода», — отвечал рыцарь. «А кто посмел дать такой приказ, когда я, не последний в этом союзе, ничего не знал об этом?» «Не подобало мне, Ваше Величество», — сказал шотландец, — «расспрашивать о таких вещах. Я воин креста, несу службу под знаменем Вашего Величества, гордясь разрешением ее нести. Но все же я обязан беспрекословно подчиняться приказам государей и военачальников, стоящих во главе этого святого похода». «Ты говоришь правильно», — сказал король Ричард. «И вина ложится не на тебя, а на тех, с кем я сведу счеты. В чем заключалась твоя миссия?» «Мне кажется, Ваше Величество», — ответил Кеннет, — «лучше было бы спросить об этом тех, кто меня послал. Я же лишь вкратце могу рассказать о своем путешествии». «Раз вы настаиваете, милорд», — сказал шотландец, — «я скажу вам всю правду. Я искренне верю, что ваши намерения, что касается главной цели вашего похода, откровенны и честны, чего нельзя сказать о других членах Священного Союза. Поэтому знайте, что мне было поручено при посредстве ингаддийского отшельника, этого святого человека, уважаемого и защищаемого самим Саладином, предложить продолжить перемирие. Не сомневаюсь в этом», — прервал его Ричард. «Нет. Клянусь святым Андреем, нет, мой повелитель», — сказал шотландский рыцарь. «Но установить длительный мир и вывести наши армии из Палестины». «Святой Георгий!» — воскликнул удивленный Ричард. «Хоть и нехорошо я думал о них, но все же не мог представить, что они унизят себя до такого позора». «Скажите, сэр Кеннет, с каким чувством вы передали это послание?» «С горячим одобрением, милорд», — сказал Кеннет. «Когда мы потеряли нашего благородного вождя, под эгидой которого я надеялся на победу, я не видел, кто мог бы ему наследовать и как он вести нас к победе, поэтому я считал, что лучше избегнуть поражения, заключив мир». «А на каких условиях пришлось бы нам заключить этот благословенный мир?» — спросил король Ричард, еле сдерживая душивший его гнев. «Об этом мне не дано знать, милорд», — отвечал рыцарь спящего леопарда. «Я передал отшельнику послание в запечатанном пакете». «А за кого вы принимаете этого почтенного отшельника? За дурака? Сумасшедшего? Изменника или святого?» — спросил Ричард. «Его дурачество притворное, государь», — отвечал хитрый шотландец. «И я думаю, что он лишь хочет снискать благоволение и уважение со стороны неверных, которые считают такое средство неспосланным с неба. Мне показалось, что это находит на него лишь случайно, и я не счел это за подлинное безумие, которое расстраивает ум». «Тонкий ответ», — сказал монарх, снова откинувшись на постель. «Ну а теперь о его покаянии».